уже говорил, что нет тут или там, вчера и сегодня, все ныне и здесь, и все в свете пространства. В пространстве света научи, Владыка, мудрости высшей. В сознании высшем объединяются два полюса вещи единой. Полюс света, полюс духа и полюс материи, сливаясь в одно.